Глава 18. Стоит ли говорить, что мы не вылезали из гостиницы несколько дней? Все, что требовалось, нам приносили прямо в номер, вернее, на наш этаж. Арвендел зарезервировал пентхаус. Мы ели, пили, любили друг друга, спали и снова любили. Кажется, в перерывах между нашим чувственным безумием приходили какие-то люди и снимали с меня мерки, а еще массажистки натирали меня маслами, мяли и массировали утомленное после голодного напора Альва тело, возвращая его своими волшебными руками к жизни. Но ненадолго. Стоило дверям за девушками закрыться, как я тут же ныряла обратно в объятия довольно порыкивающего Ара. И все начиналось заново. В короткие мгновения отдыха, пока он откидывался, блаженствуя от затихающей в теле неги, и, казалось, засыпал, прикрыв локтем лицо, я позволяла себе пристроиться ему на грудь и течь мыслям в голове так, как им вздумается. Вот и сейчас мои размышления вернулись к сокровищнице Даркхеллов, а именно к интересующим меня артефактам. Ах, как жаль, что я так и не увидела наследие хамелеонов. Кажется, последнее у меня вырвалось вслух, потому что лорд вздохнул и мягко коснулся губами моих волос. «Кошка!» — нежно проурчал он. «Артефакты хамелеонов есть везде, куда ты только можешь бросить взгляд. Все до единого магические устройства или принадлежат их гениям мысли, или созданы на их основе». Я непонимающе подняла голову и вопросительно выгнула бровь. «Вот смотри!» — вздохнул Ара и взял в пальцы пустую бусину на моем браслете. Желая получить ответы, я ее безропотно отстегнула и вручила ему. «Что ты видишь?» — спросил он, указывая на солнечный лучик, падающий на живот. «Ничего», — попыталась угадать я, но, увидев, как Ар с преподавательским видом поморщился, тут же поспешила исправиться. «Свет?» «Хорошо. А какого он цвета?» «Желтого», — поторопилась я. Арвендел поймал в бусину солнечный лучик и сделал так, что на выходе получилась маленькая радуга. «Белый?» Выдохнула я, вспомнив школьный курс физики. «Свет белый!» «Маги-хамелеоны обладают белой магией», — тоном мудрого наставника сказал Ар. «Точно весь спектр света, все виды магии есть в них. Глупцы полагают, что хамелеоны только копируют чужую магию. На самом деле это не так. Вот это...» Поддел пальцем он браслет с наполненными болванками. «Тебе не нужно, кошка». «Тебе достаточно просто понять себя, и ты найдешь внутри своего вместилища все оттенки магии, своей собственной». Я удивленно молчала, а Ар продолжил. «Именно маги-хамелеоны открыли магические свойства кристаллов. То, что они способны преломлять, фокусировать, а также удерживать в себе магию определенного цвета и свойства. Именно они научили других этому знанию и показали, как использовать. Оглядись, что ты видишь?» Скользнув глазами по комнате, я замерла, сбившись со счета. Лампы, лампады, светильники, мелкие приятные бытовые мелочи для настроения и антуража. Все содержало кристаллы и артефакты. А если учесть, что все они произошли благодаря изысканиям родственных магов, получалось и правда, что артефакты хамелеонов окружали меня везде. И не обязательно было лезть в подземелье, в сокровищницу дракона. Но от этого горечь лишь сильнее разлилась во рту. «За что они с нами так? Ар!» С тихим выдохом выразила я боль за несправедливость, что до сих пор тяготела над землянами. «Что мы такого им сделали?» «Власть, кошка, сводит с ума». Мягко привлек он меня к себе и нежно коснулся губами волос. Борьба за нее очень часто идет на костях невинных. Он хотел еще что-то сказать, но его перебило бряцанье техномагического браслета. «Проклятие!» Зло прошипел Ар, прочитав сообщение, и, извиняясь, посмотрел на меня. «Боюсь, у меня появились срочные дела. Совету старейшин донесли о нашем прибытии, и мне назначена аудиенция. Но перед этим я отвезу тебя домой. Лучше выехать сейчас. Прогуляемся по столице в другой раз. Не против?» Я не возражала. Давно пора размяться, а то с таким постельно-едальным режимом скоро в двери протискиваться буду бочком. Но все же не отказала себе в маленькой мести. Направляясь в душ, ответила отказом Ару на предложение потереть спинку, а на его расстроенный возглас показала язык и тут же захлопнула дверь, когда он с рычанием бросился наказывать невоспитанную девицу. Через 3 часа мы с Арвенделом выдвинулись в сторону усадьбы. Потому что умеет настоять на своем, гад красивый, да, а его горячий рот да при резком контрасте с прохладой воды... «А, ладно, опустим это». У парадного выхода из гостиницы нас ожидал экипаж. Нет, не запряженный лошадьми, а больше похожий на ретро-лимузин, только без колес, будто парящий на гравитационной подушке автомобиль. Но его блестящие лакированные белые бока были столь богато украшены выпуклым золотым декором из витиеватых узоров и вензелей, что назвать иначе, как карета и экипаж это устройство, язык не поворачивался. Положив ладонь на галантно предложенный локоть Ара, я вышагивала рядом с ним, чувствуя себя уже нет, не принцессой, а королевой. Мой гардероб оказался пополнен восхитительными платьями, и я надела то, которое лорд рекомендовал. Доверившись его знанию местных обычаев и моды, натянула легкое струящееся волшебство, вспыхивающее по ткани золотистыми искрами. Оно удачно подчеркивало фигуру, изредка игриво являя высокий вырез ножку, которая теперь в шитых по ноге туфельках казалась мне ох, как хороша. Впервые обув туфли на высоком каблуке, я с удивлением ощутила, что в них, оказывается, может быть весьма удобно. Служащие гостиницы провожали нас, выстроившись и склонившись в глубоком почтительном поклоне. Это было приятно и неловко одновременно. «Порой мне кажется, что ты как минимум король», — смущенно пробормотала ему. «Привыкай, любовь моя», — столь же тихо ответил мне Ар, сжав мою ладонь. «В этом мире мы боги». Бросив украдкой на него удивленный взгляд, я поняла, что Ар не шутит, а говорит вполне серьезно. Да и эльфы, прогуливающиеся по улице мимо гостиницы, подтверждали его слова. Все, без исключения, кланялись нам. Даже те, кто находился на другой стороне дороги. Лакей распахнул перед нами дверцу, и Ар помог мне забраться внутрь, а после сел сам. Мое воображение вновь захлебнулось восторгом, когда оказалось, что водитель у этого средства передвижения не подразумевается. Им управлял Искин. На магическом ядре, правда. Удобно устроившись на мягком сиденье, я с удовольствием прижалась к лорду, рассматривая все вокруг, пока мы ехали по городу. Очень быстро я поняла, что эльфы любят все высокое, помпезное и увитое растениями. Лозы, лианы, цветы и деревья, все здания утопали в зелени. «Любовь моя!» — смущенно кашлянул Ар, привлекая внимание и крепче сжимая ладонь. «Не знаю, как сказать тебе. Боюсь, что сегодня, как только мы прибудем, тебе придется выдержать небольшой званый ужин». «Знакомство с родственниками?» — понимающе покивала я. Отвел он глаза в сторону, стараясь не сталкиваться со мной взглядом. «Да, будут только самые близкие. В общем, у меня есть сын». Мысли в голове заметались потревоженной стаей и стали вылетать изо рта напрямую, минуя всякие фильтры. «Сын? Ах да, что это я? Ты же говорил, что был женат. Святые помидоры, я мачеха. Дети! У меня не было детей, и я совершенно не знаю, что с ними делать. Игрушки. Всем детям нравятся игрушки. Надо будет сейчас же заехать и купить ему подарок. Как его зовут?» «Старивал», — отчего-то подавляя смех, ответил лорд. «Любимая, не знаю, как тебе сказать, он достаточно уже взрослый». «Уже не играет в игрушки?» — подозрительно прищурилась, ощущая какой-то вселенский подвох. «И даже уже живет отдельно», — кивнув, просипел Ар. «Что ж, это немного меняет дело», — стала успокаиваться я. «Но подарка не отменяет. Со взрослым сыном отношения построить будет проще, я так думаю». «Кошка, не хочу, чтобы для тебя это стало шоком». Ар прикрыл ладонью рот, пытаясь скрыть веселый оскал. «Не знаю, как тебе сказать, устаривала, есть сын, Ноэль». Осознание очевидного не сразу дошло до меня. «Выходит, я бабушка? Мама моя дорогая!» «Нет, я, конечно же, планировала детей и знала, что рано или поздно они осчастливят меня внуками, но не предполагала, что это случится так скоро». «Ну и пока ты все равно находишься в шоке», Арвендал почти рыдал от сдерживаемого смеха. «У Ноэля есть две дочки и сын». Моя челюсть окончательно грохнулась об пол. «Младшему игрушки в качестве подарков еще подойдут», — поспешил заверить, будто это должно было меня утешить. «Я прабабка», — только и смогла шокированно констатировать я. «Прости», — просипел он, сотрясаясь в беззвучном смехе. «Да за что прощать-то? Что высунулось, обратно уже не всунешь», — не раздумывая брякнула, продолжая крутить в голове мысли и пытаясь с ней свыкнуться. «Я прабабка». А лорд уже не смог сдержаться и зашелся в гомерическом хохоте. Мне же было совсем не смешно. Выходит, будут самые близкие — это огромная куча народа, которые придут посмотреть на фифу, которая посягнула на их прадедушку. Кошмар, это даже звучит ужасно. И в то же самое время факты упорно лезли в глаза. Сколько же живут альвы? осознала очевидную вещь. «Мы вечные», — гордо вскинул подбородок Ар. «То есть?» — сглотнула я горький ком, подступивший к горлу. «То есть я состарюсь, умру, а ты будешь все так же прекрасен?» — застряло у меня в горле. Но предательские слезы, навернувшиеся на глаза, расчертили мокрыми дорожками щеки. Я попыталась натянуть наигранно веселую мину на скисшее лицо. В конце концов, Ар не виноват, что родился таким. И нет моей или его вины в том, что боги решили нас соединить. Нас, совершенно неподходящих друг другу, бессмертного Альва и человечку, срок жизни которой даже по меркам магических миров весьма и весьма мал. Кривая усмешка судьбы, не иначе. «А вы прекрасно выглядите, дедуля!» Попыталась юмором подсластить себе пилюлю, но вышло из рук вон плохо. Слезы не торопились останавливаться, а наоборот, хлынули из глаз только сильнее. «Шш, кошка!» — моментально стал серьезным Ар, сгребая меня в объятия. «Тебе нечем переживать. Ну же, прекрати плакать, слышишь? Тебе это вредно». Угукнув, я попыталась вывернуться из схватки, но Ар не отпускал. «Да посмотри на свою ауру, глупая! Видишь вот эти голубые потоки в ней? А теперь вспомни, какой магией ты обладаешь». Я нахмурилась, пытаясь понять, при чем тут моя хамелеоновская суть. «Боюсь, моя дорогая бабуля», — весело поиграл бровями Ар. «У тебя нет другого выхода, кроме как разделить эту вечность со мной». Мое лицо опять вытянулось, и лорд насмешливо подколол. «А вот нечего было льнуть к незнакомым дяденькам у портальных ворот. Все, доигралась, теперь ничего не изменишь. Ты моя кошка. Навечно моя». Он тискал меня, а я смеялась от счастья. Лучшего мужчину, чтобы провести с ним вечность, я и не желала. Экипаж двигался так плавно, что на меня это действовало убаюкивающе. Мелькающие за окном деревья, теплый бок Ара. К тому же мы успели посетить столько магазинов, разыскивая подарки новоиспеченным детям, внукам, правнукам, что не только я, но и Ар успел выбиться из сил. «Если так рассудить», — ворчал он, «то подарки должны дарить они тебе, а не наоборот». Я успокаивала его, что еще немного, хотя и у самой уже порядком голова шла кругом от любопытных взглядов и навязчивого лебезения сотрудников лавочек и магазинов. Когда, наконец, мы добрались обратно до экипажа, в тиши и тепле его бока, я сама не заметила, как задремала. Разбудили меня мягкие поцелуи и нежный голос Арвендала. «Просыпайся, любовь моя, мы приехали». Сонно потянувшись, я выглянула в окно и увидела не дом, а настоящий дворец. В отличие от других эльфийских строений, здание не было вытянуто в высоту, но при этом лаконичный дизайн фасада прямо указывал на то, что тут живет высокопоставленная особа. Территория вокруг утопала в сочной зелени. Буйство красок впечатляло и кружило голову. Однако воздух не был перенасыщен ароматами цветущих растений. Радовал какой-то родниковой свежестью, даря отдохновение телу и душе. «Тебе нравится», — довольно проурчал Ар, как будто читая мои мысли, и я кивнула в подтверждение. Экипаж остановился у дорожки, ведущей к парадному крыльцу усадьбы, и вдоль нее двумя стройными шеренгами выстроился чуть ли не полк слуг, приветствуя вернувшегося хозяина. При взгляде на них мне стало сразу как-то не по себе. Не привыкла я к такому. Ощущение, что я занимаю неподобающее мне по статусу место, вновь навалилось на меня. Будто я мошенница, которая выдает себя за высокородную леди. «Готова?» — спросил Ар, заметив растерянность на моем лице. Я испуганно покачала головой, судорожно вцепившись пальцами в платье на коленях, пытаясь так унять дрожь в руках. «Все будет хорошо», — заверил он, взяв мою ладонь. «Пойдем». И, не давая мне шанса воспротивиться, открыл дверцу. К ней тут же подбежал один из лакеев и распахнул шире. Слуги с любопытством косились на меня, но стоило нам покинуть салон, склонились в глубоком почтительном поклоне. Они так приветствовали хозяина, не меня. Я не строила иллюзий на этот счет. И от осознания этого на душе стало еще пасмурней. Смогут ли они принять меня как равную ему, или я всегда буду лишь приложением к их господину? Неожиданно из дверей усадьбы выпорхнула девушка-эльфийка и грациозной ланью поспешила навстречу. Вернее, судя по ее стойкому игнорированию меня, бежала она к Арвендалу. «С возвращением, господин! Я так рада, что вы наконец вернулись! Вы так долго отсутствовали!» Радостной птичкой щебетала она. На мгновение мне показалось, что она собирается броситься ему на шею. Девица не сбавляла бег до последнего. Но Арвендал и не думал отпускать мою ладонь, крепко сжимая на локте и не позволяя мне убрать ее. Демонстративно недовольно скривившись, он наблюдал за ее приближением, и эльфийке пришлось унять пыл. Девушка остановилась прямо перед ним, опустила взор в картинном смущении и вновь выдохнула. «С возвращением, лорд Арвендел», присев в легком реверансе. При всем она умудрилась провернуть это так, что и дураку стало бы ясно, что кланяется она только ему. Меня же она продолжала упорно не замечать, будто пустое место. «Совсем про тебя забыл», — досадливо поморщился Ар. «Надеюсь, вы успели исправить то, что натворили, леди... леди...» Поднял руку и защелкал пальцами, показывая, что запамятовал, как ее зовут. «Джелинель де Керенфель, мой лорд», — обиженно напомнила эльфийка. «Ваша невеста по решению совета старейшин». Это стало для меня таким ошеломительным известием, что я не удержалась от удивленного взгляда на Арвендела. Увидев эту заносчивую красавицу, я ожидала, что это кто-то из моих новых родственников, племянница или, на худой конец, правнучка. Арже упоминал, что у его внука Ноэля есть дочки. Но вместо этого тут с разбегу разворачивалось настоящее индийское кино. Не ожидала, тру-ля-ля. А у нас тут невестушка имеется. И пока лорд в далеких землях случайно подженился на тебе, она тут его ждала, все глазоньки в окошечко проглядела. Хотя он настойчиво всем говорил, что не собирается больше связывать с кем-либо свою судьбу, эта девица, судя по всему, была явно против такого решения. Вон как сходу умудрилась очень жирно и недвусмысленно с порога мне сообщить об этом. «Ни один совет мне не указ», — рыкнул Ар, раздраженно сверкнув на нее алым неоном и взмахом руки повелевая замолчать. Снова сжав мою ладонь, обогнул опешившую девицу и повел меня к склонившимся в поклоне слугам. Там остановился, скользнул по ним холодным взглядом и процедил. «Прошу внимания». Слуги моментально распрямились и недоуменно уставились на него, с испугом внимая каждому слову. «Я хочу представить вам свою супругу и новую хозяйку этого дома. Прошу любить и жаловать. Леди Ликандра де Валерстриэль. Обращаться к ней следует в полном соответствии ее положению. Моя госпожа, и никак иначе». Эльфы перевели на меня растерянные взгляды. Во многих мне почудились искорки любопытства и надежды. Я в ответ выдавила из себя вежливую улыбку, хотя больше всего на свете мне сейчас хотелось подхватить подол и позорно убежать, спрятавшись обратно в экипаже. И не вылезать из него до тех пор, пока он не увезет меня отсюда куда-нибудь далеко-далеко. «Я что-то сейчас невнятно сказал?» — прошепел Ар. «Ваша хозяйка изволила вернуться домой». Чеканя каждое слово, с яростью выдохнул он, окончательно выходя из себя. Белок его глаз потемнел, а радужка налилась гневными алыми всполохами. Слуги охнули, склонились и хором грянули. «С возвращением! Добро пожаловать домой, моя госпожа!» И так они восклицали, пока Ар чинно вел меня к крыльцу. Там нас, к моему удивлению, встретила арчанка. Дородная женщина в возрасте, поприветствовав лорда сдержанным поклоном, скользнула по мне оценивающим взглядом и удостоила меня таким же жестом. И пусть ее вид был достаточно суров и холоден, у меня прямо-таки от души отлегло. Хоть одно нормальное существо здесь есть. Общаться с орками мне было привычнее. Эта раса не станет плести интриги за спиной, распускать сплетни и творить прочие подлости. Если ты орку не нравишься, он об этом скажет в лоб. Если очень не нравишься, то в лоб тебе прилетит топор. «С возвращением, господа», — пробасила арчанка. «Знакомься, любовь моя, это наша управляющая, Терра Драмала Шаграк. Именно к ней ты можешь обращаться со всем, что касается хозяйства и быта», — представил мне женщину Ар. Та ответила вежливым кивком. «Простите, лорд Арвендел, отправляюсь погостить к родственникам, я не думала, что это обернется такой катастрофой, и возвращаться придется на руины». Она мотнула головой куда-то нам за спины, и я, бросив быстрый взгляд в указанном ею направлении, увидела мнущуюся за нами Джелинель. Арже даже не покосился туда, словно знал, о чем говорит арчанка. «Кто ж знал, дорогая Терра Шаграк, кто ж знал? Теперь у дома есть хозяйка, и я уверен, что в усадьбе воцарится, наконец, умиротворение». Он с улыбкой глубоко втянул воздух и с наслаждением выдохнул. «Чувствуете? Все уже меняется». Арчанка в ответ задумчиво покивала и продолжила докладывать о беспокоящих ее вещах. «К сожалению, не всем покоям мы, ввиду некоторых причин, успели вернуть первозданный вид». И вновь гневный зырк на Джелинель. На этот раз эльфийка все же удостоилась взгляда лорда. Он обернулся и смерил ее с ног до головы таким тяжелым взглядом, что девушка побледнела и втянула голову в плечи. «Вот как?» — процедил он. «Я надеюсь, покои, в которые я запретил заходить, остались нетронуты?» Она что-то неразборчиво проблеяла в ответ, и вместо нее ответила экономка. «Они в целости и сохранности и подготовлены к вашему прибытию». «Не извольте беспокоиться, лорд Арвендел, но вот ваши личные...» «Что ж», — прорычал Ар, буравя взглядом притихшую девушку. «Леди Джелинель, я надеюсь, пары дней вам хватит, чтобы собрать вещи и покинуть нас». Внезапно девушка отбросила все напускное смущение, горделиво вздернула подбородок и надменно бросила. «Меня сюда направил совет старейшин, и я уеду только по их распоряжению. Пусть они вам не указ, лорд Арвендел, но мне грозит обвинение в измене империи, если я поступлю иначе». Арвендел поморщился и процедил. «Соберите вещи и будьте готовы покинуть имение в тот же момент, как распоряжение будет получено. Во мне нет больше терпения выносить вашу персону». Он отвернулся, демонстрируя, что разговор окончен, и обратился вновь к Арчанке. «Терра Шаграк, я вынужден немедленно заняться решением этого вопроса. Проводите, пожалуйста, мою супругу в покое. Ей необходимо отдохнуть после дороги. И подберите ей из числа служанок самую расторопную горничную». Посмотрел на меня и легонько погладил пальцами по щеке. «Отдохни, любимая, я присоединюсь чуть позже. Сейчас мне остро необходимо свернуть паре-тройке стариков головы, иначе я взорвусь». Я покивал, дав понять, что понимаю, дела накопились и требуют скорейшего разрешения. К тому же, чем быстрее эта невеста покинет дом, тем мне же будет легче дышать. И позволила экономке увести себя.